четвертый параграф шестой главы. Идите в баню. Кроме умеренных водных процедур, существует веками отработанная техника экстремальных, холодных и горячих. Среди них прежде всего русские парные бани и финские сауны, где температура воздуха доходит до 120 градусов Цельсия. Бани всегда пользовались популярностью как в древности, так и в настоящее время. Применение бани изучали многие ученые. Они утверждают, что посещение бани очищает и углубляет капиллярные русла, стимулирует жизнедеятельность клеток. Потоотделение – это самостоятельный процесс, предназначенный для отвода шлаков из организма. Кожа в этом случае работает подобно почкам. Потовые железы позволяют сократить путь шлакам из крови и лимфы. Пот наш настолько ядовит, что даже небольшое его количество может вызвать смерть животного. Долгое пребывание в непроветриваемом помещении при большом скоплении людей ухудшает самочувствие из-за увеличения содержания ядовитых продуктов в газах, выделяемых человеческим телом. В бане при температуре воздуха выше температуры тела пот, испаряясь с поверхности кожи, охлаждает ее. Однако концентрация растворенных в банном поте и выводимых с ним шлаков, как утверждал академик Микулин, намного меньше, чем при потении во время физических упражнений. Поэтому с точки зрения эффективности очищения организма, баня не может заменить двигательную физическую нагрузку. Эту тему мы обсудим позже. Наши предки бегали в поисках пищи целый день. Ясно, что процесс потения был естественным и, помимо охлаждения, регулярно очищал тело человека. Людям с малоподвижным образом жизни баня, безусловно, поможет частично освободиться от ядов в организме. Однако в этом случае ее нужно рассматривать скорее как костыль для хромого, чем как радикальное средство замедления процессов старения. Посещение бани с парной, безусловно, приятная и для многих полезная процедура. Тем не менее, некоторым она противопоказана. Техника правильного выполнения банных процедур достаточно сложна, требует специальных условий и для многих является дорогим удовольствием. В умеренном и холодном климате при неосторожном поведении можно не только простудиться, но и вызвать обострение болезней. Что касается жарких стран, в которых я побывал, то я не заметил повального увлечения этой процедурой. В этих странах климат и так похож на русскую баню. Раньше я очень увлекался банями. Однако эта процедура требует 2-4 часа, и поэтому с возрастом стала для меня менее доступной. Попытки же улучшить с помощью бани состояние во время моей болезни только ухудшали его. В то же время такие процедуры, как водный плащ и испанский плащ, по крайней мере, на какое-то время облегчали боли. Зато я с удовольствием вспоминаю посещение бани, правда, с очень умеренной температурой, во время своего 33-дневного голодания, когда я пил только дистиллированную воду. Значительное улучшение самочувствия сразу после бани и еще на протяжении суток я отмечал в своем дневнике каждый раз после бани в начале, середине голодания и даже за 2 дня до выхода из него. В целом, баню можно рекомендовать, по моему мнению, далеко не всякому здоровому, не говоря уже о больных. Хотя человек приспосабливается к жаре намного лучше, чем принято считать. Судите сами. Наиболее высокая температура на нашей планете, 57 градусов по Цельсию, зарегистрирована в долине смерти в Калифорнии. В Средней Австралии в тени температура доходит до 55 градусов по Цельсию. Опыты по определению температуры, которую может выдержать человек в сухом воздухе, показывают, что 100 градусов по Цельсию человек может выдержать 30 минут. А 70 градусов по Цельсию в течение часа. Рекорд был установлен в Бельгии в 1958 году, где при температуре 200 градусов по Цельсию человек продержался 5 минут. Переносить жару помогает малокалорийное вегетарианское питание. Рацион народности Тубу, которая живет в пустыне Сахара, состоит лишь из травяных отваров, фруктов, пальмового масла и тертых кореньев. В своей книге «Чудо голодания» Брэк красочно описывает свое путешествие в Долину Смерти в Калифорнии в июле. Температура в тени составляла 54 градуса по Цельсию. Он взял с собой 10 молодых спортсменов из колледжа для путешествия вглубь Долины Смерти на расстоянии 48 километров, снабдив всех спортсменов солевыми таблетками, водой, продуктами, сколько они пожелают. Только он один пил теплую воду и ничего не ел в этом путешествии. Брэк категорически возражает против употребления столовой соли, являющейся веществом неорганическим. Поэтому солевые таблетки спортсменам не помогли. Им нужен был натуральный органический натрий, который природа заготовила главным образом в овощах, морской растительности, фруктах и в собственном теле человека. Завершая описание экстремального теплового воздействия на организм, замечу, что хотя известны случаи применения бани в лечебных целях, ее все же можно рассматривать скорее как очень приятное, профилактическое и гигиеническое средство.